Глава 10. Ника из Борина. Мы с Викой сидели в нашей комнате и перебирали новую коллекцию нижнего белья, что только что доставили из магазина. Нашего магазина. Ух, как здорово звучит. Отличный подарок выбил из Нарышкиных наш любимый. Хороший доход сразу сказался на нас. Наконец-то мы могли одеваться так, чтобы не ударить в грязь лицом перед этими породистыми суками. Выбрав по наиболее удачной, на наш взгляд, модельки, остальное отложили в сторону. Скоро должна была прийти Ольга, и теперь выбор остался только за ней. Селена что-либо выбирать отказалась, лишь мельком взглянув на это чудо итальянских мастеров. Видите ли, ее муж? Вот засранка, все время нам этим тычет. Она типа уже жена, а мы пока неизвестно кто. Любит, когда она безо всяких тряпочек на теле. Но это их эльфийские заморочки. Я считаю, что красивое женское белье только подчеркивает все прелести девушки. Особенно такое белье. Хотя, зная Влада, могу поклясться, он даже не поймет, что за красота на нас одета. Парень, что с него взять? Но чувства прекрасного он не лишен. Иначе не смотрел бы на нас такими влюбленными глазами. Осторожный стук в дверь прервал мои размышления. Вроде мы никого не ждали, а если бы это была Ольга, она бы позвонила. Вика, встав, открыла ее и с удивлением уставилась на двух девушек, которые давненько пытаются пробиться к Владу. Ацтечку и итальянку. Глядя на их смущенные лица, сестра молча отошла в сторону, предлагая им войти. Следом за ними в комнату проскользнула Хидеки и, приветливо кивнув нам, устроилась в углу, просто наблюдая за всеми со стороны. Вика же, закрыв дверь, уселась ко мне на кровать и уставилась на незваных гостей. По нашей негласной договоренности, все переговоры с потенциальными невестами веду изначально я. Причем роли у всех были расписаны. Ольга – высокомерная сука, Вика – язва с черным юмором, я – полицейский с замашками агента тайной канцелярии, Селена – детектор лжи. Но так как сейчас нас было всего двое, то и принимать какие-либо решения мы не будем. А вот поговорить по душам с этими девицами стоило. Не собираясь облегчать им жизнь, я тоже молча уставилась на них, вынуждая делать их первый шаг нам навстречу. Но они мялись, не решая что-либо сказать, с некоторым испугом поглядывая на нас. От этих взглядов мне стало даже смешно. Вот мы, две провинциальные дворяночки, сидим себе, а герцогиня и, по сути, принцесса ацтеков стоят перед нами чуть ли не на вытяжку и не знают, с чего начать разговор. «Девушки!» — все же отважилась начать итальянка, видимо, взявшая на себя роль переговорщика. «Вы, наверное, уже догадались, зачем мы к вам пришли. Я — Витория Делла Равери, герцогиня Урбинская. Это Эйлин. Дочь старшего жреца империи ацтеков. Мы желаем выйти замуж за Владислава и войти в семью на правах младших жен. Мы имели разговор с Владиславом, и он отправил нас к вам. На его особое внимание к нам мы не претендуем. В моем случае это скорее политический брак. Ну, или брак по расчету. Эйлин, насколько я знаю, любит Владислава. Ей все остальное по боку. Но об этом она расскажет лучше меня. Я люблю Владислава. Гордо выступила та вперед. «Он начал мне сниться больше года назад, и с тех пор я постоянно вижу сны, в которых он то погибает от рук тьмы, то побеждает ее, но тогда погибаю я. Мне безразлична моя жизнь, если в ней не будет его. Мое сердце навеки с ним, и я знаю, что если буду рядом, то лучше умру сама, чем позволю погибнуть ему. Даже если вы откажете, я все равно не отступлюсь. Наши жизни связаны, и в нужный час я сделаю правильный выбор. Тьма придет на землю, и я хочу стоять в одном строю с ним и сражаться вместе за наше счастье». Ее слова табуном мурашек пробежали у меня по спине. Тут и без помощи Селены было понятно, что она говорит искренне, ну или, по крайней мере, верит в то, что говорит. Но и сдаваться так просто я не собиралась. «Витория», — сказала я, — «насколько я знаю, у Влада довольно напряженные отношения с твоим дедом. Говоря проще, он хочет его убить, и это желание обоюдно. Как он посмотрит на твой брак с ним? Думаешь, твоя семья одобрит его без согласия папы римского? Пойдет против центральной власти Италии? «Семье нужны торговые выходы в Российской империи», — отозвалась она. «А породниться с Громовым значит заполучить себе надежного союзника как в ее пределах, так и в любой стране, в которую мы войдем со своими торговыми предложениями. Княжеский род, известный и уважаемый далеко за пределами России, лучше партии для меня не придумать. К тому же, чего скрывать? Влад очень недурен собой и явно сможет произвести впечатление при любом дворе. Даже если не брать во внимание, что он единственный на Земле высший маг всех стихий. Идеальный вариант для такой девушки, как я. Но, повторюсь, особо претендовать на его внимание я не буду. Мне достаточно статуса его жены, не более. К тому же, я не войду в род приживалкой. У меня огромная приданная и сильная деловая хватка. Гарантирую, что сумею в течение года удвоить финансы рода. С моими связями и поддержкой рода я смогу реализовать все свои планы, коих у меня много. А финансы рода — это один из краеугольных камней его благополучия. Ее прагматичный ответ несколько ошеломил меня. Насколько я знаю Влада, он терпеть не может политические браки, хотя и признает их необходимость. И в то же время девушка из враждебного нам рода, сможет ли она вписаться в семью? Не поддастся ли влиянию со стороны? Сможем ли мы ей доверять? Черт, все-таки тут без Селены не обойтись. Как по мне, так звучит все логично, но слишком уж гладко. Зазвонивший телефон оторвал меня от размышлений. Звонила Ольга, и узнав, что мы у себя, сказала, что через пару минут будет. Голос у нее при этом был какой-то напряженный. Стук в дверь прозвучал как гром среди ясного неба, заставив всех испуганно вздрогнуть. Вика, решившая сегодня играть роль швейцара, открыла дверь, пропуская внутрь Ольгу. И тут же я уловила ее ярость и вскинувшиеся щиты. Следом за Ольгой в комнату вошла Нарышкина. «Да, день пройдет куда интереснее, чем я предполагала», — подумала я, глядя на них. Внезапная боль вдруг скрутила меня с такой силой, что я откинулась на кровати, не в силах вздохнуть. То же самое происходило с Викой и Ольгой. «Влад, ему плохо!» Страшная мысль обожгла меня. Сила берегини рода волной поднялась во мне, стремясь куда-то за пределы мира. «Держись, любимый, мы поможем!» «Владислав Громов! Или уже нет?» «Миг, и я снова ощущаю свое тело!» «Свое? Нет, это не мое тело!» Костяные пальцы сжимают посох, чье навершие горит мертвенно-зеленым ядовитым пламенем. Голый костяк покрывают стальные латы, иссеченные чужими письменами. На плечах плащ, черный как ночь, с вышитым золотым гербом. Кто я? Лич? Некромант? Наверное, лич. В голове ворох чужих мыслей и воспоминаний. Позади меня стоит войско. Мое войско. Мертвое войско. Нет, не так. Войско, в котором нет живых. Впереди чужие. Они называют себя армией света. Они пришли забрать у нас то, что принадлежит нам по праву уже много веков. Царство мертвых. Им пугали матери своих детей. Охрана граничащих с нами земель считалась страшнейшим наказанием в царстве живых. Но разве мы причиняли кому-то зло? Тысячи лет мы существовали в мире с живыми. Да, наши тела холодны, в наших жилах не течет кровь. Мы лишены страстей короткоживущих. Но это не значит, что мы забыли о словах честь и совесть. На наших землях селились и живые, и не жаловались на бытие. Мы не требовали платы за то, что дали приют, за то, что обеспечивали защиту. Единственный обязательный налог со всех живущих на нашей земле, раз в месяц каждый должен был отдать одну минуту своей жизни. Кажется, минута — это немного, но для мертвых она равнялась годам жизни, и иначе было нельзя. Эти добровольно отданные минуты, сливаясь в года и века, помогали нам продлевать свое существование, никого не лишая жизни просто по праву сильного. Иных налогов у нас не было, как не было и преступников, разбойников, насильников, продажных судей. От взгляда мертвых не спрятаться. Все помыслы людей мы читали как открытую книгу, и стоило лишь кому-то пожаловаться на взорвавшегося старосту или вора, как немедленно проводилось следствие. Наказание за любое преступление — все годы жизни преступившего закон. Даже маленькая девочка, одна без охраны, могла спокойно пересечь все наше царство, и никто бы ее пальцем не посмел тронуть. Ибо месть мертвых страшна, а хорошее посмертие надо еще заслужить. Многие века мы копили богатства, что лежали мертвым грузом. И когда приходило время, подкупали им через наших эмиссаров на землях живых тех, кто хотел идти на нас войной. Золото и артефакты быстро затыкали горло самых крикливых, и до поры нас оставляли в покое. Но не сейчас. Попавший к нам из другого мира артефакт, посох владыки неба, что открывал прямую дорогу к Творцу, взбаламутил умы всех живущих. Как они узнали про него, мне было неведомо, но и отдавать им в руки этот опаснейший ключ я не собирался, ибо только светлый дух, несущий в себе частичку Творца, может пользоваться им. И вот теперь я стою во главе своего войска, пристально смотрю на армию света. Даже если мы проиграем, ничего они не получат. Все наши сокровища мы переправили в другой, мертвый мир. Увы, уйти туда следом мы не могли. Без естественной подпитки от живых мы быстро превратимся в бездушные куски мертвой плоти. А значит, будем биться здесь и сейчас. И пусть живые увидят, как могут умирать мертвые. Нашим врагам не увидеть хорошего посмертия. «Смерть смертным!» — прокатился по моему войску крик. Взметнулись щиты, сотканные из тьмы. Удары копий о землю слились в один общий гул. Призыв к битве превратился в яростный вопль, переполненный жаждой крови. Живые против немертвых. Жизнь против смерти. Тьма против света. «Честь против бесчестия!» — скрежетнул я зубами, прежде чем кинуться в схватку. Миг, и я в новом теле. Оно кричит от боли, на голове что-то острое с шипами, что врезают в кожу. Будто горячий нож в масло. Кровь заливает глаза, но я бреду вперед. Куда? Чье это тело? Воспоминания Лича, что погиб в войне со светом, еще живы во мне. Я знаю, что он погиб. Его посмертное проклятие еще звучит в моих ушах. Но теперь я не он. На плечи давит тяжкий груз. Какое-то бревно? Нет, это поперечная перекладина от креста. Вертикальный же столб уже вкопан в землю на месте казни. Я едва различаю его очертания вдалеке сквозь кровавую мглу, застившую взгляд. Так кто же я? Праведник ли, преданный последователями? Или гнусный убийца, что заслужил каждую толику своих страданий? Простой ли человек, веривший в добро, но сбитый с пути истинного коварным шепотом воплощения вечного зла? Шаг, еще, ноги не слушаются, и я падаю, сил подняться уже нет. Слышу оскорбительные выкрики стражников. Они бьют меня, но мне уже все равно. И после смерти есть жизнь. Я знаю это, поэтому не страшусь ее. Какой-то добрый мужчина подбегает ко мне, снимает балку с моих плеч, помогая встать. Умоляет стражников не бить меня. Зачем это, друг? Ты лишь пытаешься отсрочить неизбежное. Он взваливает мою ношу на свои плечи и упрямо тащит ее, поддерживая и меня. Расталкивая стражников, ко мне прорывается женщина. По ее лицу струятся слезы. Она умоляюще хватает меня за руки, что-то горяченно произносит сухими потрескавшимися губами. Но я не понимаю ее речей. Сил хватает лишь на слабую извиняющуюся улыбку, и я возобновляю свой путь. Шаг, еще и еще один. Уже осталось немного, уговариваю я себя. Опять подвернулась нога. Кровь, от которой слиплись ресницы, не позволяет разобрать, куда я шагаю. Чувствую нежные прикосновения. Какая-то женщина, причитая, вытирает мне лицо, осторожно убирая кровь и грязь. Это будто придает мне силы, и я вновь поднимаюсь. Но лишь для того, чтобы сделать пару неуверенных шагов и упасть снова. Мой спутник, что несет балку, вновь помогает мне подняться. Встаю, медленно оглядываюсь, собираясь с духом. Вижу на лицах окружающих меня людей ненависть, смешанную со злобной радостью. Они наслаждаются моими страданиями. но вижу и небольшую группу женщин, что, глядя на меня, заливаются слезами. Значит, я все-таки не самый плохой человек, если есть кому меня оплакать. Одинокая слеза скатывается из моих глаз, смешиваясь с кровью, падает на пыльную дорогу. Но нет, это не от боли, причиненной палачами, а от жалости. Жалости к людям, что забыли себя, жаждая зрелища чужих страданий, к людям, погрязшим в грехе. Я вижу их всех. Я чувствую их желания. Я ощущаю всю грязь их душ. «Прости их, Отец мой Небесный», — шепчут мне искусанные губы, ибо не ведают они, что творят. Я готов умереть за них, дабы моя смерть очистила их души от скверны. Я готов пройти дорогой смертной тени, не поддавшись искушению и злу, чтобы идущие за мной видели лишь свет, что омоет их тела благодатью. Я пришел в этот мир с добром, я посеял его семена в душах людских, и я знаю, что они скоро дадут ростки. Вот и конец пути. Меня привязывают к кресту, в мои руки вбивают гвозди, но боль уже не тревожит меня, страдает лишь тело, хотя губы сами растягиваются в улыбке. Я прощаю их, потому что знаю, они искренне раскаются в содеянном. А значит, моя смерть будет не напрасной. Ведь смерть — это не конец, а начало, а в хорошем посмертии я уверен. Миг — опять новое тело. Я стою привязанный к столбу, под ногами хворост. Кто я? Женщина? Почему меня привязали? Кому я сделала что-то плохое? Помогала, лечила, но меня оболгали. Вдруг чувствую обжигающий удар. В лицо прилетает камень, в кровь разбивая губы и выбивая несколько зубов. Толпа беснуется. «Ведьма!» Разъяренные крики несутся со всех сторон. Меня осыпают бранью и градом камней, комья в грязи, гнилыми овощами. Но я не опускаю лица, мне нечего стыдиться. Хотя мое обнаженное тело и притягивает похотливые взгляды мужчин и завистливые женщин, но я отстранилась от всего телесного. Лишь искривленные в презрительной улыбке губы выдают мое отношение к этим невежественным, озлобленным несчастным. Это их еще больше ввергает в пучину бешенства. «Сжечь! Сжечь ведьму!» Со всех сторон чернеют разъявленные в крике рты, горят злобой и страхом глаза. Испуганный стражник дрожащими руками подносит факел к куче хвороста, что окружает мой столб. Обильно политый маслом, он вспыхивает сразу, перед этим выбросив высокий столб дыма. Дышать сразу становится тяжело, но я держусь. Огонь охватывает меня, и я кричу, заживо сгорая. Но в моем крике нет боли, есть лишь ярость и гнев. Древнее проклятие срывается с моих опаленных губ, обрекая всех глазеющих на чужие муки на гибель. Хорошее посмертие еще надо заслужить. Миг, передо мной открытый космос, впереди рой. Я за штурвалом маленького перехватчика. Слезы, текущие из глаз, затуманивают мой взор. Но я не вытираю их. Они придают мне силы. Нас осталось семеро. Всего семеро из миллиардов живущих на Земле. Семеро с уничтоженной планеты, вместе с которой погибли все, кто был нам дорог. Семеро против тысяч кораблей Роя. Семеро последних, идущих на смерть. Надежды нет, будущего тоже. Воздуха в кабине хватит на полчаса, а потом все. Так уж лучше умереть в бою, чем от удушья. Все равно возвращаться некуда. А стать кормом для Роя хуже конца не придумаешь. Предки не примут меня за свой стол в чертогах мира. А значит, только битва насмерть. И пусть пращуры гордятся своим потомком. Да, мой земной путь сейчас завершится, но я отправлю в небытие столько чужаков, сколько успею, ведь хорошее посмертие надо заслужить. Миг, меня оглушают отчаянные крики. Где я? Все вокруг такое большое? Нет, это я маленький. Я в теле ребенка лет 5. За дверью дома, где мы прячемся, слышны звуки яростного боя. Звенит сталь. Женщина, что прижимает меня одной дрожащей рукой к себе, моя мать. В другой она крепко сжимает нож. Я чувствую ее любовь и страх. За меня, за того, кто сдерживает врагов, не позволяя ворваться в наше убежище. Но вот раздается резкий удар, слышен предсмертный хрип, и крепкая дверь слетает с петель от мощного удара снаружи. В дом врываются несколько мужчин с окровавленными мечами. Резкий рывок в нашу сторону, и я отлетаю в сторону. От удара по голове сознание почти покидает меня, словно сквозь туман слышу нечеловеческий крик матери, треск разрываемой одежды и тяжелое сопение. С трудом открываю глаза. Мать лежит на полу, голова неестественно повернута в сторону. Ее глаза широко распахнуты в предсмертном ужасе, и одинокая слеза, что из них выкатилась, еще не успела высохнуть. На ней, судорожно дергаясь, лежит мужик. Насильникам все равно, что их жертва уже мертва. Главное — похоть, остальное неважно. Пересилив боль и страх, поднимаюсь, держась за стенку. Меня пока не замечают. Вижу рядом валяющийся топор. С трудом поднимаю его. Мои тонкие, слабые, ребячьи руки засветились мягким светом. Это во мне проснулась магия. Я слаб, неопытен, но для одного удара меня хватит. Делаю шаг и с неожиданной силой яростно опускаю топор на спину насильника, едва не перерубая его пополам. С дикой радостью внемлю крику, полному боли и ярости. Тут свет меркнет. Лишь краем глаза успеваю заметить сверкающий росчерк стали. Я умираю. Из разрубленной груди толчками вытекает кровь, а вместе с ней и жизнь. Но боли нет. Вижу призрак матери и отца. Они улыбаются и зовут меня к себе. Улыбаюсь им в ответ. Успеваю заметить ужас в глазах убийц. Они видят то же, что и я. Я мужчина. Я умер с оружием в руках, отомстив убийце. Предки будут мной гордиться. Я заслужил хорошее посмертие. Миг, и я тону в яме с нечистотами, куда меня закинула мать, только что родив. Миг, и я получаю в спину стрелу, выпущенную из лука предателя. Миг, и меня смертельно ранят в перестрелке с бандой работорговцев. Миг, и я накрываю гранату своим телом, чтобы спасти друзей. Миг, и я взрываюсь в кабине шагохода от попавшего в него снаряда. Миг, и стая демонов разрывает меня на куски, жадно пожирая еще живую плоть. Миг, миг, миг. Череда тысяч смертей и возрождений сливается в калейдоскоп. Я уже давно перестал осознавать себя. Растворяясь в этих смертях, проживая каждый раз новую жизнь, я оставляю частичку своей души в каждом мире. Подсознанием, что еще вяло реагирует на происходящее, я понимаю, что могу в любой момент закончить все это, но также понимаю, что этого делать нельзя. Почему? Я не знаю или уже не помню, но понимаю, что еще немного, и от моего «я» уже ничего не останется. Смерти, смерти, смерти. Но и в этом есть жизнь. Слышу крики, какие-то голоса в голове. Они что-то настойчиво твердят, просят, умоляют. В них звучит любовь и отчаянная вера в меня. Я не могу их бросить. Я не могу не вернуться. Понимание этого придает мне сил, и я продолжаю свой путь, все больше осознавая себя, вспоминая, кто я и зачем все это. Я? А кто я? Я? Сергей Синицын? Нет. Сергей Изборин? Нет. Владислав Громов? Да, князь. Нет, Бог. Нет, так кто же я? Я любовь, я надежда. Я люблю и любим. В меня верят, на меня надеются, меня любят. Именно меня, не князя или Бога. Меня. И я, это я, высший повелевающий, идущий дорогой Творца, муж для любимых женщин, брат для любимой сестренки, любящий внук для старого деда. Я, Владислав Громов, аз есмь. Вспышка, и я вновь в своем теле. Женщины, склоненные в поклоне, из них текут слезы радости. Волки, что замерли возле меня, с восторженной преданностью смотрят на меня. Я стал сильнее, и они тоже. Внутренним взором я вижу все. Прошлое Земли, ее настоящее и возможное страшное будущее. Женщины, что склонились передо мной, ведающие изначальные, предтечи Творца, хранители истинного пути. Они не люди в привычном понимании. Нет в них ничего человеческого, только оболочка. В иных мирах их бы посчитали бы за богов, но не здесь. Этот мир был создан как ключ ко всем остальным вселенным, и именно здесь появились они, дабы сохранить его. Во всех остальных мирах присутствуют лишь их тени. Хранить костер, но, увы, не сам мир. Он – путь ко всему. Именно поэтому пожиратели так стремятся захватить его. И именно поэтому у них ничего не выйдет. Я его им не отдам. Я вижу нити силы, что пронизывают пространство, опутывая каждую его частичку. Даже в простом камне есть сила. Надо лишь суметь воспользоваться ей. И теперь я знаю, как это сделать. Я вижу духов, что вьются вокруг нас, стараясь ухватить, отщипнуть хотя бы частичку моего света. Я вижу мир сумрака во всей его красе, и он более не опасен для меня, потому что я — часть его. Я вижу души, что, проходя через него, отправляются на перерождение. Чистые летят вверх. Их свет отпугивает духов сумрака. Грязные, под тяжестью грехов, опутанные тенями и жадно пожираемые ими, падают вниз. Невидимый никем, но важный одним только своим существованием, этот мир притягивает меня. Его тайны мне еще предстоит открыть. А сейчас протягиваю руку к костру, и искра от него перелетает ко мне на ладонь, растворяясь во мне. Жуткая боль словно скручивает тело, но я стою, не шевелясь. Я улыбаюсь. Боль — это жизнь. Боль — это сила. Боль — это знание. А хорошее посмертие я создам себе сам.